Глава 13. Разряд молнии прошел рядом с Карычем совсем близко и, кажется, опалил его перья. Пернатый сразу же юркнул за меня, но сияние, исходящее от его глаз, не позволяло спрятаться. «Я говорю серьезно, валим!» — напряженно выдавил Карыч. «Я свечусь, как мох в заразной пещере. Меня засекли!» «Ну да, и получим разряд в спину», — подчеркнул я, встречая улыбкой ошалелого мужика с дубинкой, по которой пробегали волнами микромолнии. Не знаю, что у него там за пещера и какой в ней мох, но то, что проблемы появились буквально на пустом месте, было понятно без слов. «Так хоть шанс есть, а сейчас...» — Карыч не договорил. Потлатый уже подбежал ко мне, шумно дыша, а следом за ним выскочил еще один, худощавый. Оба в оранжевой спецухе, оба с одинаковыми татуировками на запястьях, которые выглядывали из рукавов. Явно непростые работнички. «Ты это... давай!» — махнул потлатый шумно дыша. «Тварь свою, давай сюда! Она у нас энергию ворует!» «У кого это у вас?» — спросил я. «Пацан, не барагось, мы же и тебя прижарить можем!» Худощавый погрозил мне разрядником. «Да, сейчас», — сделал я шаг навстречу потлатому, оказываясь рядом. «Держи». Стоило мне прикоснуться к его плечу, как анестетик впитался в его тело. Работяга охнул и упал, словно пучок травы, подрубленный косой, и захихикал, валяясь на земле. «Это что это?» — растерялся худощавый. «Что ты с ним сделал?» Я воспользовался тем, что тот взглянул на своего товарища, сократил дистанцию. Всего 3 шага, и вот я уже рядом с ним и отправил его следом, ошарашив общим веселящим наркозом. Мне повезло. Больше никто не вышел из ворот, лишь раздавались громкие голоса за стеной, а парочка охранников лежала на земле, прыская со смеху. Им было уже не до нас с Карычем. Поздравляем! Успешное применение особой способности «Веселящий анестетик» 2-й раз. Теперь способность расходует энергии в 1,5 раза меньше. Вы заработали плюс 100 очков опыта. Текущий уровень 3. 330 из 500. Эта новость меня порадовала. Но было понятно, что лучше свалить отсюда и как можно скорее. Я скользнул за бетонный угол завода, прошелся по утоптанной тропе, и меня почему-то изрядно качнуло в сторону. Да, все же я переборщил с анестетиком. Полдня эти бедолаги точно будут под наркозом. Ко всему прочему, сказывалось недавнее использование нейтрализатора. Кое-как я устоял на ногах, чуть не навернувшись в густую траву справа от тропы, и сразу же почувствовал, как в меня вливается энергия. По эффекту было чем-то похоже на бокал холодного пива в жаркий день. В голове посветлело, наступила легкая эйфория, стало гораздо легче. «Не благодари», — отозвался над ухом Карыч. Я взглянул на птичку, тельце которой уже размывалось в пространстве. Это продолжалось несколько секунд, до тех пор, пока пернатый окончательно не перешел в астральную форму. Теперь я угадывал его лишь по слегка мерцающему силуэту. «Ну вот, опять я призрак», — вздохнул пернатый. «Ну, хоть подпитку себе нашел. Вернусь потом. Там еще этих кристаллов дофига». «Ты же так фоном питаешься», — хмыкнул я, не понимая пока, что за место он нашел. «Работники в робе, но с жезлами. Не охранники, раз в рабочей одежде, да еще и татуировки эти, вроде кандалов и мечей. Точнее, не мечи, скорее, на сабли похоже». «Не только фоном. Оказывается, могу и таким образом подпитываться», — хихикнул Карыч. «Решил проверить на практике. И ты знаешь, так даже быстрее». «А стал материальным из-за того, что переел энергии?» — задал я вполне риторический вопрос. «Вот за что уважаю тебя, Леха, так это за твой прозорливый ум», — рассмеялся Карыч. «Именно так. Я увлекся, мальца. Но больше такого не повторится, думаю. Я уже понял, как правильно вытаскивать энергию из кристаллов». «Все равно не понимаю», — продолжал я, покидая в этот момент промзону и углубляясь в проулок. «Ты же говорил, что энергия от кристаллов может тебя сжечь». «Да там мелочь», — звонко защебетал Карыч. «Если бы ты видел, это же не место силы. Кристаллы раздроблены, так что я не рисковал ни капельки». Проулок между высотками был пустынным. Лишь пара мусорных баков и несколько зарешоченных окон на 1-м и 2-м этажах, закупоренных плотными шторами. Так что я продолжал идти вперед, разговаривая с Карычем вслух и не опасаясь, что меня кто-то услышит. «Ну и что ты там увидел? Что за стеной?» — продолжал я допытываться у пернатого. «Ой, да там толпа мутных типов собирали окуляторы, да?» — затараторил Карыч. «Они так и говорили. Окуляторы или амуляторы». «Может, аккумуляторы?» — улыбнулся я. «А я так и сказал, аккумуляторы», — согласился пернатый. «Они заправляли их мелкими кристаллами. Говорили, что через барыг опять придется толкать. Кто такие барыги, Леха?» «Нелегальные торговцы», — расшифровал я. «Так и что дальше?» «Да ничего. Устроился я себе тихо на веточке, да и начал тащить энергию», — вздохнул Карыч. «Одного шарахнуло разрядом, когда он дотронулся до нити, которую я тянул. Вот я и попался». «Так и что они с этими аккумуляторами делали?» — поинтересовался я, и Карыч спрятался в астрал. Впереди показалась пожилая пара. «А хрен их разберет», — продолжил Карыч, но уже ментально. «Хотя я увидел открытые внутренности повозки. На таких обычно вы, человеки, передвигаетесь». «Да понял я. Ну и что? Там такой же ящик». Почему-то я подумал, что здесь аккумуляторы похожи на те, что из моего мира. «Именно. Такой же я и увидел под крышкой повозки», — добавил Карыч и вновь вздохнул. «Блин, материальным стал всего-то на 10 секунд. Эх». Затем пернатый затих, ну а я вышел к метро, спустился в подземку и продолжал по пути размышлять над словами птички. Теперь все ясно. Собирали аккумуляторы люди явно не просто работяги. Были бы у них татухи набитые разные и в разных местах, велик был шанс, что они просто угорают по ним. Но татуировки одинаковые и у обоих на запястьях. Это точно банда. Но не креста. Крест таким не заморачивается. И его цепные псы разные себе набивают, начиная от цепей и крестов с черепами, заканчивая голыми тетками. Значит, это другая банда. Тем более кристаллы явно ворованные. И через барыг они толкали собранные аккумуляторы на рынок по низкой цене. Ну вот и ДТП всякие потом происходят. Возможно, и со стеклом той самой «Волги», что сбила Зинаиду, похожая история. В общем, Карыч налетел на некую подпольную фирму, причем явно криминальную. И поэтому ответ мой пернатому был очевиден. «Я даю тебе добро, Карыч. Можешь грабить их хоть до посинения», — произнес я. «Это я и хотел услышать», — довольно ответил астральный грач. «Но не до посинения. Спокойно и методично буду грабить и расхищать. Воровать у воров. Звучит же, да?» «Хорошо сказал», — оценил я, улыбнувшись в ответ. «Только больше не пались». «Да ну, нафиг мне такие приключения. Конечно, не буду», — воскликнул Карыч. В это время датчик на поясе одного из полицейских в переходе подал громкий витиеватый сигнал. Видно, среагировал на ментальную речь Карыча. Страж порядка оживился, посмотрев в мою сторону. Но я уже смешался с толпой и успел шикнуть на пернатого, чтобы ни звука больше не произносил. Выходит так, что Карыч слишком эмоционально отреагировал, а прибор засек это и чуть не навел на нас охрану. Миновав переход, я спустился в подземку и добрался до поезда, отправляясь на нем туда, где меня ждали остатки куриного супа в холодильнике и булочки с изюмом к чаю. Нет, все же надо по пути забежать в магазин и прикупить что-нибудь эдакое на обед. Я взглянул на время. 15:10. Пока доберусь до дома, пока обед приготовлю, как раз и наступит вечер. Поэтому я решил приобрести в «Семерочке» лапшу быстрого приготовления. Заморю червячка, а потом спокойно сварю что-нибудь вроде очередного соуса. Либо просто картофель. При упоминании последнего в голове возникла картинка селедки с лучком, да еще и маслом подсолнечным, и с парой капель уксуса. Я чуть слюной не подавился. Да будет так. Устрою сегодня рыбный вечер. Покидая подземку, я добрел до супермаркета недалеко от дома. В итоге прикупил две сельди в прозрачной упаковке, а на соседнем стеллаже нашел белые коробки с иероглифами. Это ведь точно лапша быстрого приготовления, да? Но ни одной надписи на русском. Хоть на упаковке и стоял значок империи с зеленой галочкой, типа «Проверено, гадости нет», большего я не увидел. Что ж, придется доверять лишь картинкам. Я выбрал бокс со значком индейки на зеленом фоне. Вроде именно такой цвет обозначает, что блюдо не острое. Затем подумал и выбрал еще один бокс с курицей на блестящем желтом фоне. Интересно, что это такое? Очередные магические добавки? Все, что нужно, взял на обед. Затем решил прикупить зелени и овощей. Картофан, морковь, капуста, лук — все это, да понемногу, оказалось в моей корзине, и та заметно потяжелела. Вдобавок, недалеко от кассы я прихватил со стеллажа нарезанный ржаной кирпич хлеба и пару батончиков с орехами. «А вы поклонник китайской кухни», — услышал я от симпатичной кассирши, которая тепло мне улыбнулась, как раз пробивая коробки с лапшой. «Не сказать, чтобы прям поклонник, но почему бы иногда не купить что-нибудь этакое?» — улыбнулся я в ответ девушке. В прошлой жизни я точно так же объяснял своим родителям, когда они заставали меня в общаге за такой вот лапшой либо гамбургером. «Вот-вот, иногда хочется попробовать не очень полезное. Приятного вам аппетита», — весело произнесла кассирша. Она забрасывала овощи в пакетах в горловину специальных цилиндров сбоку от себя, На выходе кульки выскакивали уже завязанные, взвешенные и даже с ценниками сбоку. Хм, очень удобная штуковина. Времени экономит просто уйму. «Спасибо», — поблагодарил я, обдумывая странную веселость кассирши. «Она просто радовалась, что ты купил продукцию в магазине. Что ты везде подвох ищешь?» — услышал я недовольный голос Карыча. «В том-то и дело. Слишком странная радость», — подчеркнул я. «Тебе не угодишь», — пробурчал пернатый, когда я уже подходил к подъезду. На лавочке сидели все те же бабули, вооружившись пакетами с семечками. «О, идет!» — пробубнила одна из них поплотнее и принялась активнее лузгать семки, искоса посматривая на меня. «Доброго денечка!» — радостно поздоровался я с ними. «И вам, ага!» — закивала она. «Добрый день!» — хмуро отозвалась бабушка со впалыми щеками, блеснув в мою сторону недобрым взглядом. Я лишь усмехнулся в ответ. «Надо же, опять что-то про меня придумали!» Оказавшись в подъезде, поднялся я по ступенькам на свой этаж и уже через несколько секунд оказался в квартире, а потом сразу же переместился на кухню. Решил заварить лапшу, причем в обоих боксах. Интересно же. Открыл я первую коробку и увидел брикет прессованной лапши. Не ошибся, значит. Да и запах такой знакомый, что желудок радостно отозвался, призывно урча. Кроме лапши внутри, как водится, хранились пищевые добавки, которые я и сыпанул, заливая кипятком. Через минуту лапша была готова. Та самая, с зеленой курицей на этикетке. Я привычно зачерпнул ложкой вкусно пахнущую зеленую жидкость и проглотил. И вдруг язык обожгло, во рту вспыхнуло, будто я лавы хлебнул. Из глаз хлынули слезы. Сколько же капсаицина содержится в этом блюде? Еще мелким я смотрел по ящику чемпионат по поеданию перцев. Вроде это происходило в США, либо в Мексике, уже точно не помню. Но что особо засело в памяти, так это как покрасневшие, с глазами на выкате участники во время поедания особо жгучих перцев запивали их молоком. Уже потом в институте мы проходили действие капсаицина на желудок, как он провоцирует гастриты, язвы и прочее. К счастью, молоко активно нейтрализует капсаицин. Поначалу в дело вступает белок казеин, который связывает капсаицин, а затем финальный удар наносят жиры, растворяя жгучий фермент без остатка. Поэтому я добрался до холодильника, доставая молоко. Хорошо, что я вчера его не выпил. Оставалось в пакете чуть больше половины, и я выдул все, что там было. Огонь во рту начал стихать. Даже не представляю и не горю желанием представлять, какой будет на вкус лапша с картинкой на красном фоне. «И это было очень экстремально, уф!» — отозвался Карыч, развалившись на столе между сахарницей и вазой с печеньем. «Даже я вспотел, несмотря на то, что астральный». «А я чуть не сгорел», — рассмеялся я. «Попробуем вторую». «Может, пошла она в пень-колоду? Выкинь сразу, Леха!» — предложил Карыч. «Не рискуй!» «Раз продавалась в магазине, значит, съедобно», — улыбнулся я, посматривая еще какое-то время на зеленую лапшу. Затем выкинул ее в ведро, выливая в раковину ядреный бульон. «Вот это безопасная еда!» Китайцы, видимо, совсем там с дуба рухнули, не зная, чем удивить остальных. Это ведь сразу хана желудку, полная и безоговорочная. Открыл я второй бокс, заварил его, щедро засыпав желтым порошком, который даже искрами поблескивал. Запахло знакомым ароматом. Вроде томатов, но именно желтых. Очень вкусные они. Прекрасно помню вкус этих чудо-помидоров, когда приезжал на деревню к бабушке в прошлой жизни. Это блюдо оказалось более съедобным и безопасным. Хотя я осилил всего лишь ложек 5. То ли от обилия специй, то ли от высокой концентрации активного урра, но появилась изжога, и второй бокс полетел в мусорку вслед за первым. Как выкинуть 3 рубля на ветер? Я знаю один способ. Достаточно зайти в семерочку, найти стеллаж с белыми коробками. «В общем, я полетаю немного, если ты не против», — донеслось со стороны вазы с печеньем. «А то заманало сидеть на одном месте». Силуэт Карыча мелькнул в воздухе, исчезая в окне. Но я понял, что надо срочно чистить картоху и ставить на плиту. Быстрее сварится, быстрее я поем. Включив на смартфоне электронную музыку, вроде чиллаута, я принялся очищать картофель от кожуры. Так прошло около 20 минут. Зато картофель на плите, селедочка уже полита маслом и с лучком. А прилетевший с прогулки Карыч довольно цокает языком, рассказывая, каких он повстречал сочных грачих. А еще через полчаса я устроился за столом, приготовившись к обеда-ужину. Телефон заиграл мелодией входящего звонка. Я слегка напрягся, но фото на экране решило все вопросы. Звонил Захарыч. Принял я звонок и услышал знакомый хрип лекаря. «Алексей, привет!» «Как ваше здоровье?» — поинтересовался я. На удивление отлично. Швы почти рассосались, и боли уже не чувствую. Помнишь, я говорил про свое общеукрепляющее средство?» Я ответил, что да, хотя ни черта не помнил. Все же память Алексея меня не особо баловала информацией. «Так вот, все выгреб из старых запасов, влил в себя», — печально вздохнул Захарыч. «Жаль, конечно, что потратил, но это ладно. Как ты спас меня?» «Дар проснулся», — объяснил я ему точно так же, как недавно Кресту. «Дар, говоришь? Я предполагал, что это может произойти», — удивленно прохрипел Захарыч. «Но чтобы такие способности проявились, ладно, после стрелки поговорим. Нам есть что с тобой обсудить». Захарыч отключился, а я еще некоторое время обдумывал его последнюю фразу. Он явно что-то хочет предложить. И что это было за предложение, я догадывался. В общем, я, недолго думая, накинулся на вареный картофель и сельдь. Лучок похрустывал на зубах, сельдь практически растворялась во рту, а картофель добавлял новых ноток. В итоге я так наелся, что даже чай пить не стал. Добрался до телека, посмотрел фантастический боевик про огромного монстра, разрушающего город. Похоже чем-то на Годзиллу, но здесь это был не ящер, а помесь Кинг-Конга и Спрута. Мой день закончился в переписке с друзьями. Обычный трёп о недавней прогулке в бильярдную, который начал Миша, а закончила Зинаида. Затем договорились о завтрашней вылазке в Центральный парк. Стоило мне коснуться головой подушки, как я задрых, как младенец. День спустя за час до стрелки. Идентификация. Статус. Лекарь 4-го разряда. Специальность. Лекарь-хирург. Навыки. Магические швы. Диагностический щуп. Веселящий анестетик. Нейтрализатор. Анализ задачи. Информация отсутствует. Инструкция. Доступ получен. Текущий уровень 3. 330 из 500. Прошлый день прошел обыденно. Прогулка с друзьями в парке, пустая болтовня и немного пива с сухариками. Вернулся, прибрался дома, встретил Бориса, который опять пытался выпросить у меня еще денег на похмел. Но в этот раз у меня налички не было, и сосед расстроенный ушел на этаж ниже, донимать еще кого-то. Ну а сегодня будет стрелка с Крестом. От ее исхода зависит мое будущее. Я уже проснулся, потянулся, хрустнув несколькими суставами, затем тоскливо посмотрел на мечника, который замер, намереваясь поднять по-прежнему блеклый клинок. «Нет, только через мой астральный труп!» — воскликнул Карыч. «Не надо его включать!» «Без него скучно», — заметил я. «А с ним невыносимо!» — добавил пернатый. «Подожди, я знаю, что делать!» — успокоил я Карыча, который нервно заходил по столу, мелькая своим силуэтом. Нашел я в сети инструкцию от этой игрухи-будильника еще вчера. Случайно натолкнулся. Оказывается, можно поставить на воине особый режим, который распространяется на всю квартиру. Называется он «свой-чужой». В итоге на мои движения он реагировать не будет, да и Карыч связан со мной, так что тоже будет спокойно перемещаться по комнате. Зато на чужих воин реагировать будет еще как. Это мне и нужно. Согласно инструкции, я поднял фигурку, увидел в углублении левой подошвы крохотный тумблер и щелкнул им. Подставил палец сканеру, выскочившему из углубления правой подошвы. «Приветствую, Алексей Логинов! Слава империи!» Воин замерцал зрачками, выставил искрящийся меч над собой. Он вновь на страже моего жилища. «Ну, если только так!» — пробурчал Карыч, подлетая к воину. «Эй, я тут, тут!» «Сейчас дядя Боря придет, накричишься!» — предупредил я, направляясь в ванную. «Опять начнет выпрашивать деньги!» «Ну уж нет, этой алкоты нам точно здесь не надо!» — хихикнул пернатый, перелетая на мое плечо. «От его перегара у меня астральные перья скукоживаются!» «Не выдумывай!» — хмыкнул я и принялся чистить зубы. Умывшись, я приготовил себе омлет, быстро позавтракал, и тут мне позвонил Пуля. «В общем так, малой!» — напряженно сообщил он. «У тебя 10 минут на сборы. Босс сказал, что лекарей тоже надо брать. Я заеду. Отбой!» Пуля сбросил звонок, а я еще некоторое время озадаченно смотрел на телефон. «Какого?» — пробормотал я, и тут позвонила Настя. Я сразу же принял звонок, ставя на громкую связь. Между тем решил не терять времени даром, натянул спортивные штаны и снял футболку со спинки стула. «Лёша, привет, я уже в машине. Взяла чемодан с инструментами и остальным. Раскладную кушетку загрузили в багажник», — услышал я встревоженный голос Насти. «Выходи, мы через 5 минут будем». «Хорошо», — бросил я трубку и отключился. «Так, пора». Карыч спрятался в астрал, я же решил ничего не брать с собой лишнего. Накинул спортивную куртку, проверяя бумажник, схватил телефон со стола и ключи и выскочил из квартиры. Выходя из подъезда, я увидел на лавке полную бабулю, которая дожидалась своих подруг. Она покосилась в сторону черного седана, из которого громко играла блатная музыка. Пуля подмигнул ей из окна, и та побледнела, схватившись за телефон. Явно же в полицию будет звонить. Я запрыгнул на заднее сиденье, встречаясь взглядами с Настей и Захарычем. «Привет, Леша», — улыбнулась мне ассистентка, но взгляд ее был испуганным. Я поздоровался в ответ. «Здравствуй, Алексей», — пожал мне руку лекарь. «Видишь, нас тоже вызвали». «Не понял только зачем», — озадаченно произнес я. «Будем на подстраховке. Если вдруг что пойдет не так, подключайтесь», — пробасил пуля, поворачивая на Тверскую и встраиваясь в поток машин. «Да вы не переживайте. Мы будем в стороне от стрелки». Мы проехали в арку, затем нырнули в тоннель и оказались под землей. Только непонятно, что это за пустырь такой. То ли станцию метро делали да забросили, то ли подземную парковку. Впереди из представительного автомобиля, похожего на Кадиллак, выходил крест в кожанке. На его стороне толпа бандитов, человек 40. Мамонт, здоровяк с пухлыми щеками и в сером костюме, уже ждал его в 10 метрах от своего автомобиля. И с его стороны полсотни бандитов. Они о чем-то поговорили, пожали друг другу руки. Мамонт исчез за автомобилем. Крест направился к своему Кадиллаку, но не дошел. В этот момент началась стрельба. Михей и еще несколько бандитов, которые пытались закрыть босса, упали как подкошенные, а следом в голову Креста выстрелил его собственный телохранитель. Босс упал как подкошенный. «Вот же тварю! Жора, ублюдок!» — зарычал пуля, пытаясь выскочить из машины и выхватывая берету из кобуры. «Постой! Креста убили!» — закричал ему в ухо густо покрасневший Захарыч. Он тоже не ожидал такого поворота. «Босс ранен, я его принесу!» Пуля сбросил руку лекаря со своего плеча, затем открыл дверь, в которую ударило несколько пуль. «Кресту мозги вышибли! Очнись, пуля!» — воскликнул я. «Уходим! Смотри, что там делается!» Люди из банды Креста, а точнее почти весь ее костяк, падали как подкошенные под градом пуль, молний, каких-то магических стрел. Кто-то пытался спрятаться за машинами, но огонь шел как спереди, так и с флангов. К тому же еще и из двух колонн вдали. Работали снайперы. «Внимание! Угроза по центру! 200 метров!» «Внимание! Две угрозы слева! 53 метра!» «Внимание! Три угрозы справа! Расстояние 18 метров!» От десятков таких сообщений запестрело перед глазами, но я отрешился от них. Все же это было у меня в сознании, и я уже научился немного абстрагироваться от этого и переключаться на то, что происходит вокруг. В этот момент пуля охнул, упал на землю, и мы его затащили на заднее сиденье, заливая его кровью. Бандит держался за шею. Кровь сочилась сквозь его пальцы, но не слишком быстро, что уже обнадеживало. «Спасайте пулю, я за руль!» — выпалил Захарыч, протискиваясь к водительскому креслу. «Настя, зажим!» — обратился я к ассистентке, и девушка открыла чемодан, подала инструмент. Но, судя по медленной реакции, она была в шоке. Пока Захарыч выруливал под градом пуль, я временно остановил кровь на шее пули. Его рваная рана на шее была сейчас стянута двумя зажимами. С мелкими капиллярами справилась Настя при помощи обеззараживающих и впитывающих чудо-салфеток. «Справишься, Алексей!» — крикнул мне Захарыч, выезжая из туннеля наверх. «Да, но нужна остановка», — сообщил я. Джип пытался заблокировать нам проезд, но наш седан врезался со всего маха в его заднее крыло, разворачивая внедорожник и давая нам проехать. Мы устремились прочь от места бойни. Захарыч в итоге вырулил в переулок, затем поменял маршрут и заехал в гараж, потушив габаритные огни, а я в это время уже почти справился с двумя крупными сосудами. Магические швы почти закрыли рану пули, который ухмылялся и пытался хихикать под наркозом. Недалеко от ангара. В это же время. Мамонт вышел из-за угла с двумя помощниками, вооруженными АК-110. Стволы дымились от перегрева. Авторитет подошел к Кресту, у которого в черепе зияло сквозное отверстие. Присел возле него. «Ну что, дружище, доигрался? Недооценил ты меня, да?» — улыбнулся Мамонт. «Ух, было жарко!» — ухмыльнулся лысый амбал, перезаряжая автомат. «Не то слово, Ефим. Костяк мы уничтожили. Банда считает, что нет!» — оскалился Мамонт. «Ты обещал меня не трогать, Мамонт!» Поднял руки Жора, телохранитель, предавший Креста, роняя пистолет. «У нас был уговор». «А ты обещал не стрелять Кресту в голову, идиот!» — зарычал Мамонт. «Постой!» — выставил руки ладонями вперед Жора, но Мамонт уже выстрелил в него. Затем еще раз. «Эльдар, доставай моих крошек!» Усатый парень улыбнулся в бороду, поставил на землю небольшую спортивную сумку, расстегнул и выложил из нее на землю пару шестиугольных плоских камней. Он отошел назад, вытаскивая из кармана предмет в виде сенсорного экрана. «Упустили лекарей, надо было их сразу валить», — зарычал Тимур, выходя из колонны. Он закрыл оптический прицел из снайперской винтовки, подошел к ним. «Да еще пуля ушел». «Не кипишуй, Тимур», — остепенил его мамонт. «Эльдар все сделает. Скоро мои крошки найдут их и покрошат в капусту. Они и пикнуть не успеют», — улыбнулся мамонт, затем замахал руками остальным. «Первая группа, выдвигайтесь по следу. Ну же, шевелитесь, дело еще не закончено». «Босс, готово», — отошел от места пуска Эльдар. Авторитет довольно улыбнулся, когда два шестиугольника закрутились вокруг своей оси, расплылись в воздухе и превратились в две энергетические стрелы, исчезая в тоннеле за поворотом. Еще пару секунд, и они доберутся до цели и разрежут автомобиль на части вместе с врагами, которые надеются уйти живыми. Я уже почти закончил зашивать рваную рану водилы, как... Внимание! Две смертельные угрозы в радиусе 3 метров. Вероятность летального исхода 99,99%. Я почувствовал два глухих удара, один со стороны капота, второй в районе багажника. «Все, хана!» — встретился со мной взглядом Захарыч. «Пилы!» «Пилы?» — испуганно переспросила Настя. В тот же момент вокруг нас расплелась яркая сетка, захватывая весь салон в ловушку, а затем начала сжиматься в точку, прожигая крышу, приборную панель, заднее сиденье. Меня ловушка все-таки настигла первым. Если пуля лежал на сиденье, а Настя сползла на коврик, как и матерящийся Захарыч, то я никуда и не собирался прятаться. А смысл? Я взглянул наверх, видя свою смерть в 3 сантиметрах от себя. Сеть вроде лазерной. Она уже прожгла обшивку потолка и почти коснулась моей головы. Доли секунды. Столько времени оставалось до того, как я умру. Но разве я согласен на это?